Глава 8. На обратном пути у нас с Хуаном завязывается беседа. Он сообщает, что его брата Суля 2 дня назад арестовали, и завтра ночью он собирается устроить ему побег. Я рассказываю о наших подвигах в ночь большого пожара. Я не сомневался, что это были вы. Теперь в целях устрашения власти введут комендантский час, проверку документов и массовые аресты. Надеюсь, в конце концов население отреагирует на это и присоединиться к нашей борьбе. Мне нужно, чтобы через пару дней ты помог мне эвакуировать еще одного человека. Снова красивую девушку? Нет, взрослого мужчину. Его насильно удерживают рваные уши, и он называет себя Черпаком. Если это твой друг, нет проблем. Затем Хуан рассказывает о своих родителях, от которых он ушел в день своего 18-летия, не смог смириться с тем, что они так легко подчинились закону и отказались от его брата. Теперь-то я думаю, что у них просто не было выбора. Все равно это лучше, чем всей семьей покончить с собой, как мои соседи. Какой кошмар! Их флигель служит теперь фальшивым домом, где прячутся дети, а взрослые активисты приходят туда во время полицейских проверок, чтобы загримироваться и прикинуться любящими родителями. Как твой брат сумел избежать отправки в дома? Его предупредил сосед, и ему удалось скрыться. Моих родителей долго подозревали в сообщничестве и укрывании, так что власти чуть было не увезли меня вместо него. После нескольких недель розысков и дознаний следователи наконец убедились, что родители говорили правду. «Ты еще видишься с ним?» «Нет. Мы больше не произносим ни слова до самого острова и даже стараемся не смотреть друг на друга. От него веет глубокой грустью. Я слегка касаюсь его плеча на прощание и замечаю в ветровом стекле отражение его натянутой улыбки. «Ну что, Мито, уже вернулся? Без Иеронима?» «Да, Цезарь, но это вопрос времени. Я 2 раза встречался с ним, и он поверил в мою искренность. Захват власти обитателями острова пока что кажется ему невозможным, но я убедил его дать мне шанс. К нашей следующей встрече нужно будет представить ему реалистичный проект. Если хотите, с вашей помощью я разработаю правдоподобный план нападения. В случае успеха он обещал вернуться на остров и помочь мне. Если я правильно понимаю, от меня требуется, чтобы я позволил тебе идеально подготовить наше собственное уничтожение». Внезапно Цезарь раздражается нервным смехом, что становится для меня полной неожиданностью, но вскоре он берет себя в руки и вновь обращает ко мне свое гладкое лицо и непроницаемый взор. «Расскажи во всех подробностях о своем пребывании на континенте». Я начинаю обстоятельный рассказ о своей вылазке, умалчивая о конфиденциальных, как я надеюсь, разговорах с Каэлиной и своем визите к Марку. «Это все?» «Хорошо, мы получили аналогичные сведения, и у нас нет никаких оснований сомневаться в твоем докладе, если не считать одной детали. Ты снова намеренно прошел мимо резиденции Марка Аврелия в тот самый момент, когда он выезжал со своим эскортом. Опять совпадение? Может, объяснишь, наконец, почему тебя так туда влечет, Мито?» «Я пошел туда из-за вас». «Как это?» — спрашивает Цезарь, резко повышая тон. «В прошлый раз ваши подозрения и требования сознаться в том, чего я не понимаю, вызвали у меня желание пойти и присмотреться. Я убежден, что вы скрываете от меня какие-то факты моего прошлого, и этот человек, возможно, связан с моей прежней жизнью». «Довольно! Не забивай себе голову всякой ерундой. Перестань фантазировать и просто повинуйся. На сегодня все». Он решительным шагом выходит из комнаты. Жан-Люку получше, но при ходьбе он все еще спотыкается. Остальные продолжают его игнорировать. «Мне разрешили ежедневно гулять с тобой на свежем воздухе. Я пока еще не в форме, но делаю успехи. Мы бредем пару минут молча, но когда немного отходим от дома, я спрашиваю, что интересного произошло за время моей поездки. Дом полнится слухами о Юпитере и его преемнике. Уже несколько раз объявляли о его смерти, а затем опровергали эти сообщения. Цезари только об этом и твердят. Ромул появляется все чаще и чаще. Однажды после обеда я проснулся из-за бурного спора в коридоре. Ромул кричал, угрожал и оскорблял своих собеседников. По-моему, даже вмешались солдаты. А что члены группы «Э»? Им не дает покоя другая проблема — ты. Они считают тебя внутренним врагом. По их мнению, ты опасный человек, за которым нужно следить. Это мы уже проходили, у рваных ушей. Ты не в курсе, не нападают ли они на моего друга Клавдия? Он отрицательно качает головой в ту самую минуту, когда нас догоняют двое членов группы в комбинезонах для бега. Я узнаю неуклюжую походку Стефана. Они останавливаются поодаль, но все же достаточно близко, чтобы можно было нас слышать. Мы молчим, и хотя искаженные звуки, доносящиеся из-под масок, разобрать невозможно, понимаем, что они нам угрожают. Поскольку мы демонстрируем безразличие, их агрессия выливается в удары по ногам и тычки в спину. Наши коллеги идут на открытый конфликт. Мой товарищ не в силах дать отпор, а один я с ними не справлюсь. Мы решаем ускорить шаг и побыстрее вернуться в дом. Я иду сзади, чтобы подгонять своего друга и заслонять его собственным телом. Я отчаянно пытаюсь совладать с приступом гнева, который поднимается у меня в груди. Нужно соблюдать спокойствие, если я хочу остаться целым и невредимым и довести свой план до конца. Это мой долг перед собратьями. Как только мы ступаем в коридор, удары прекращаются. Жан-Люк просит не провожать его до санчасти. Я захожу к себе в комнату, чтобы переодеться, и решаю навестить Цезаря Первого. Он сидит за письменным столом, углубившись в чтение документов, и улыбается, давая понять, что мне придется подождать, пока он освободится. Минут через 20 Цезарь поднимает голову и обращается ко мне. «Я только что видел, как твой друг возвращался в санчасть. Он выглядел удрученным. Прогулка не задалась?» «Нет, я ничего не заметил». «Тогда по какому поводу ты меня беспокоишь?» «Мне нужно встретиться с военачальниками. Я должен знать как можно больше имен и лиц, чтобы доказать Иерониму, будто я пользуюсь мощной поддержкой армии, и моя цель вполне достижима». «И речи быть не может. В их квартал штатским вход запрещен». «Но, Цезарь, от этого зависит успех задания. Тебе вполне хватит списка с фотографиями». Наш противник хитер и недоверчив. Он знает остров, как свои 5 пальцев. Я должен вникнуть во все детали местного устройства, иначе он поймает меня в ловушку. Если вы не доверяете мне, тогда лучше вообще отказаться от нашего плана. Решение об этом должно быть принято на самом верху. Иначе мы бы давно уже так и сделали. Я ужинаю в одиночестве, а потом сразу иду спать. Я в полном изнеможении, но, войдя в комнату, обнаруживаю на своей кровати Ромала. Судя по виду, он сам не свой. «На силу тебя дождался. Ты мне нужен. Отец в коме. Это пока что секретная информация. Цезари хотят назначить его преемником моего брата, но мне удалось убедить Рэма, что нельзя позволять другим людям принимать за нас решение. Мы устроим борцовский поединок, и ты будешь моим секундантом. Проигравший обязуется покинуть остров и никогда больше не возвращаться». «Почему ты непременно хочешь продолжить дело отца? Хочешь, чтобы тебя боялись и ненавидели?» «Я наконец-то почувствую вкус жизни. Что ты будешь делать со своей властью? Изменишь положение вещей?» «Конечно. Так ты согласен?» «Да, Ромал, но мне нужно встретиться с Клавдием. Он зайдет завтра. А в другие вечера?» «Как хочешь. Мето, тебе нужно быть начеку. Когда я в последний раз говорил с отцом, он велел следить за тобой. Многие здесь мечтают, чтобы ты куда-нибудь исчез. Отец сказал, что, несмотря на твои прошлые ошибки, он восхищается тобой, твоим блестящим умом и смелостью. Он даже сказал, что хотел бы иметь такого сына, как ты, и я обиделся. Я засыпаю прямо в одежде, и вскоре меня уже будет Аттик. Я потягиваюсь, чтобы тут же не заснуть снова. Мето, ходят слухи о смерти Юпитера. Слуги волнуются. Они боятся, что к власти придет один из его сыновей, умственно отсталый злодей Рэм или кровожадный безумец Ромал. Подавляющее большинство не верит в перемены к лучшему. Все, чего хотят слуги, так это поскорее умереть, надеясь, что смерть не будет слишком мучительной, и лишь немногие продолжают мечтать о всеобщем восстании. Скажи им, чтобы пока ничего не предпринимали, еще слишком рано. Мето, мое тело покрыто следами прежних пыток. Солдаты всегда побеждают, и все начинается вновь. На этот раз они будут на нашей стороне, Аттик. Еще бы. Спи дальше, малыш Мето. Досматривай свой сон. Чтобы полностью проснуться, я вынужден обрызгаться ледяной водой и даже влепить самому себе пару звонких пощечин. Цезарь первый перехватывает меня на выходе из комнаты и сообщает: «У тебя 5 минут на завтрак. Сегодня ты встречаешься с несколькими островными офицерами. Когда будешь проходить между военными, не пялься на самых молодых. Они бывают очень агрессивными. Поначалу все они то ли боятся, то ли стыдятся собственной внешности, поэтому крайне остро реагируют на чужие взгляды. Буду ждать тебя в конторе». Я расправляюсь с завтраком и черкаю короткую записку на тот случай, если вдруг столкнусь с Ахиллесом, старым другом Иеронима. Я следую за Цезарем по незнакомым коридорам. Вскоре он открывает дверь и пропускает меня в помещение, которое можно назвать домом солдат. С этой минуты меня конвоируют 2 вооруженных людей. О нашем приближении возвещают слова: «В наших стенах слабак! В наших стенах слабак!» Они быстро разносятся во все стороны то шепотом, то криком. Навстречу шагает в ногу группа солдат. Кандалы оглушительно гремят по плиточному полу. Перед нами расступаются 2 инвалидов на костылях. В нос бьет сильный запах, смесь камфоры, обезболивающей натруженные члены, обувной смазки и пота. Из широко распахнутой двери доносятся крики. Парень с завязанными глазами колотит дубиной нападающих отовсюду противников. Он подбадривает себя ругательствами, но делает короткие паузы, определяя на слух, где находятся атакующие. Их удары сильные и болезненные. Наконец мы добираемся до крошечной комнатушки, где стоит лишь один круглый стол, и сидят 4 человека, которые ждут меня. Мои проводники закрывают за мной дверь. «Здравствуй, Мето», — говорит самый старший и приглашает меня сесть рядом. «Изложи свой план. Видимо, мы можем тебе помочь». Я подробно излагаю разработанную стратегию и перипетии своей первой поездки. Мой взгляд притягивает самый молодой член группы. Я стараюсь не обращать на него внимания, как советовал Цезарь Первый, но мне не по себе. «Ты боишься меня, Мето? Поэтому отводишь глаза? Не бойся смотреть на того, кого прежде называл своим другом. Легий, ты все такой же, и я рад тебя видеть. Никогда не забуду, как ты научил меня побеждать страх после моей инициации. Еще я брал с тебя пример в Инче. Я улыбаюсь, однако невольно вздрагиваю, рассматривая его искаженное до неузнаваемости лицо. Глаза словно пересадили на ужасную маску. «Вернемся к нашей теме», — нетерпеливо говорит мой сосед. «Чего именно ты ждешь от нас?» «Я должен убедить Иеронима, что вы оказываете мне серьезную поддержку. Чтобы мой план вызывал доверие, мне придется описать ваши методы, экипировку и назвать имена тех, кто стоит у руля». «Похоже, Цезарь тебе доверяют», — заявляет старик. «Но это не мой случай. Ты узнаешь лишь ничтожную часть наших секретов, самый минимум, необходимый для выполнения задания. Я не знаю ваших имен. Я Кверин, а это Ахиллес и Изавр. Придешь завтра к 11. И Леги тебя проводит. Только не лезьте на рожон. Люди сейчас нервные». Я встаю и протягиваю руку. Помедлив пару секунд, Кверин все же решается сделать ответный жест. Остальные машинально следуют его примеру. Я незаметно засовываю записку в рукав Ахиллеса и по его неловкому движению понимаю, что он это почувствовал. Иероним сказал, что я могу на тебя рассчитывать. Давай встретимся наедине как можно быстрее. Мой друг немедля отводит меня обратно в мою зону. Не знаю, изменилось ли его сердце так же, как и его внешность. Хочется верить, что нет. После ужина, проведенного в одиночестве, меня вызывают в контору Цезаря Первого. И, пользуясь случаем, я спрашиваю, есть ли новости о Юпитере. «Он спит, Мето, глубоким сном, но еще проснется, просто его час пока не пробил». Затем Цезарь открывает досье и со своей привычной улыбочкой спрашивает: «В своем плане ты предусматриваешь уничтожение Цезарей?» «Это не обязательно. Мы всем дадим шанс и никого не отвергнем заранее, но тем, кто не примет нашего замысла, придется покинуть остров. И после этого домом будешь править ты?» У меня возникает ощущение, будто Цезарь зондирует мой мозг, и я бормочу: «Почему вы об этом спрашиваете?» «Мы оба знаем, что этого никогда не случится. Но у тебя должно быть четкое представление об этом невероятном будущем. Итак, командовать будешь ты?» «Нет, Все члены общины договорятся между собой о принципах работы и выберут главного на короткий период, который предстоит определить. Лично меня власть не интересует, и я вижу себя скорее учителем или скромным тружеником. Ты утверждаешь, что вы будете прогонять тех, кто не признает новый строй. Но кто тебе сказал, что они согласятся уехать? Или не вернуться позднее, чтобы отвоевать себе остров с помощью внешних союзников? Тогда мы убьем их. Это радикальная мера, и к тому же совершенно тебе не свойственная. Мы же говорим о вымышленной ситуации, Цезарь. Мы прогуливаемся вместе с Жан-Люком. Сегодня мы двигаемся быстрее, он старается и даже соглашается пробежать пару сотен метров. Никто из группы «Э» не наносит нам дружественного визита, и мой товарищ успевает пересказать слово в слово спор между Цезарем Первым и Цезарем Вторым, подслушанный утром. Нет, Цезарь Второй, пока у Юпитера не диагностировали клиническую смерть, я связан клятвой. Даже если эта клятва позволяет Мето распространять крамольные идеи среди солдат под видом невыполнимого плана, нечего ему делать в солдатском квартале. Правило гласит, что представители различных сообществ острова никогда не должны встречаться. Все это я знаю. Немного терпения, и мы уладим проблему с Мето. Вечером мы ужинаем с остальными, но они оттесняют нас в конец стола и демонстративно отворачиваются. Я с облегчением возвращаюсь в свою комнату, предвкушая приход Клавдия. Я не ложусь спать, и дверь, наконец, отворяется. Мой приятель улыбается, и я рассказываю новости об Октавии и Марке, но не сообщаю о своих замыслах, чтобы он не стал меня отговаривать. Сегодня ночью я хочу сходить к Октавию. С 3:38 до 5:40. Завтра увидимся? Конечно, друг. Я завожу будильник и ложусь. Перед глазами проносятся лица Евы, Каэлины и пустой взгляд матери, посмотревшей сквозь меня. Пора идти. Вопреки обыкновению, в коридорах я непроизвольно вздрагиваю при малейшем шуме, но протискиваюсь по узким ходам пещеры и благополучно добираюсь до промежутка. Октавий спит глубоким сном и с трудом узнает меня. «Мето, наконец-то! Мне так не хватало тебя! Если б ты знал, как это трудно!» Прежний шаман оставил блокноты, но я всегда теряюсь в самый неподходящий момент. Я не столько лечу, сколько усугубляю их страдания. Почему он ушел? Что означают эти записи? Я рассказываю историю Евы, начиная с ее прибытия и заканчивая бегством. «Так я здесь из-за нее?» Это была неудачная мысль. «Я не способен ее заменить, и скоро у меня не останется лекарств. Сейчас я отведу тебя на склады. Я пытаюсь найти выход, чтобы решить все наши проблемы одним махом. Просто доверься мне, а самое главное — поверь в себя. Я зашил Тита и смог поговорить с ним. Он спросил, не знаю ли я, что с вами. Еще он поделился со мной своими переживаниями. Когда солдаты оставляют их в покое, между кланами разгораются войны. Недавно в засаде погибли двое кабанов. Я веду его за собой к дому, и он молча идет следом. Когда мы проникаем в коридоры, Октавия бросает в дрожь. Я обнимаю его, довожу до склада медикаментов, и он постепенно расслабляется. Я наполняю его сумку, шепотом давая пояснение, а перед уходом протягиваю две пачки снотворного и достаю из кармана лист бумаги. Передашь Черпаку вместе с этой запиской. Пошли, я провожу тебя обратно до лестницы. Я скоро вернусь. Мужайся, Октавий. Как только узнаю точные сроки моего задания, попрошу Черпака подсыпать лекарства в вечернюю еду, чтобы можно было обстоятельно и без всякого риска поговорить с Каабном, главарем рваных ушей. Конечно, повару грозит опасность, но я помогу ему убежать, как и обещал. По возвращении я натыкаюсь на Аттика, который убирает в моей комнате. Я улыбаюсь и залезаю в постель, а он говорит: «Ты опаздываешь. Тебе нужно быть осторожнее. Я чую, ты что-то затеваешь. Мето, я всегда буду на твоей стороне, даже если придется умереть». «Нет, Атик, жить! Наконец-то начать жить!» Оглушительно звонит будильник, и у меня нет никаких объективных причин, чтобы не выйти на утреннюю пробежку. Прежде чем стартовать, я проверяю обувь изнутри. Силы мало-помалу восстанавливаются, и я не позволяю себя обогнать. Когда мы возвращаемся в раздевалку, со мной никто не разговаривает, но я чувствую, что им не терпится сообщить мне скверную новость». На выходе Стефан набирается смелости и говорит: «Ночью твой приятель снова заболел, и теперь он вне игры. Думаю, тебя это не удивляет. Слабакам здесь не место. Я не хочу доставлять ему удовольствие и не прошу уточнить смысл выражения «вне игры». Лучше поговорю об этом с одним из цезарей. Я возвращаюсь в дом для солдат, где по-прежнему царит оживление. Повернув за угол, я наблюдаю сцену наказания. Двое солдат нещадно избивают третьего, а все сборище снисходительно наблюдает, отбивая руками такт. Мой конвойный хватает меня за руку и подгоняет. Хозяева уже меня ждут. Квирин произносит вступительную речь. «Ты будешь весь день ходить за Элегием. Не отступай от него ни на шаг и внимательно выполняй инструкции. Этой ночью войска не на шутку разволновались. И хотя им дали успокоительное, кое-кто может представлять опасность. Задавай необходимые вопросы, но не рассчитывай на то, что будешь регулярно получать ответы». Тут вмешивается Ахиллес. «Твой план кажется мне надуманным, Мито. Попросту не верится, что сверху тебе предоставили свободу действий. Может, лучше придумать сценарий попроще, чтобы заманить в ловушку Иеронима? Небольшой отряд группы «Э», ну и мы для подстраховки». «Ахиллес, это не нам решать», — перебивает Квирин. «Мы должны выполнять приказы. Даже если это рискованно». Командир выходит из комнаты, ничего не ответив, остальные следуют за ним. Я остаюсь наедине с Элегием и, пользуясь случаем, спрашиваю, что сделал тот парень, которого они мутузили в коридоре. Заснул на посту. Один из его напарников погиб. За ошибки здесь наказывают без промедления. Командует Квирин? Да, Ахиллес его помощник. Он в курсе всех решений, ведь он должен будет заменить номер первый, если тот вдруг умрет. Отчего? Разве Квирин болен? Все мы с возрастом дряхлеем. Незалеченные раны, пересаженные кости ломаются, кровь портится, инфекции. Причин для преждевременной смерти хоть отбавляй. В коридорах не высовывайся и никому не отвечай. Первая остановка — склад боеприпасов. Это в 30 метрах направо. На этом коротком отрезке я получаю тычок локтем в живот и удар по затылку. Мы разминулись с группой солдат, так что нельзя точно сказать, кто это сделал. Я оказываюсь в помещении, где хранятся гранаты, огнестрельное оружие, военная форма и ножи. Двое часовых стоят на посту у железной клетки с частыми прутьями и стеллажами, которые заполнены белыми ящиками. Качнув головой, мой проводник дает понять, что ни за что не скажет, что здесь хранится. Он приоткрывает дверь, чтобы проверить, свободен ли проход. В 50 метрах справа комната с картами острова. Пошли. Помещение хорошо освещено. На стенах висят карты острова и зоны номер 17. На некоторых изображены места, которые мне не удается опознать. Другие карты свалены в кучу на широких столах. Мы здесь одни. Элегий молчит и, кажется, чего-то ждет. Открывается дверца, входит Ахиллес и обнимает меня. Я так долго ждал весточки от своего друга, что уже начал сомневаться, увижу ли перемены еще при жизни. Он приглашает меня сесть за стол, а Элегий отходит в сторону, чтобы следить за дверью. Ровно 3 года назад, перед самым побегом, когда я еле-еле оправился от операции на костях, ко мне зашел Иероним. В тот день мы поклялись уничтожить дом и покарать Юпитера. Мы должны были каждый по отдельности организовать восстание. Он снаружи, а я изнутри. Я создал в войсках оперативную подпольную организацию, способную вступить в бой в нужный момент. Наконец-то он тебя прислал. Я почувствовал это, как только ты вошел. Ты не похож на обычного исполнителя. Мне известна твоя биография, и я знаю, что ты умеешь рисковать. Мито, расскажи, что вы затеяли? Я обрисовываю в общих чертах свой план, подробно останавливаясь на спорных вопросах. Что делать с противником? Как убедить мир, что остров перешел в черную зону? Затем я добавляю, сейчас благоприятный момент. Юпитер в коме, преемник еще не избран. Я хорошо знаю Ромула. Он нашел способ борьбы с цезарями, которые хотят использовать Рема как свою марионетку. Я помогу ему победить, а потом... Ромул тоже заодно с нами? С тревогой спрашивает мой собеседник. Я знаю его лучше, чем кто бы то ни было, и верю, что он нам поможет. А я сомневаюсь. Власть и деньги меняют людей. Хорошенько подумай, прежде чем ему довериться. На карту поставлено слишком много жизней. После минутной паузы он спрашивает: «Ты подружился с кем-нибудь, пока был у пещерных мятежников?» «У меня там несколько близких людей, а остальные считают меня пособником Юпитера и предателем. Их трудно будет переубедить, но скоро я встречаюсь с их командиром с глазу на глаз». «Наедине? Это самоубийство!» «Я собираюсь усыпить остальных на время переговоров». «Я хорошо знаю Кассия, того, кто сейчас именует себя Каабном. Помню, мы вместе играли в Инч. Это человек чести. Я хочу участвовать в беседе и думаю, ты отправишься туда в одной из ближайших ночей. Держи нас в курсе». Он смотрит на часы и прибавляет, поднимая руку в прощальном жесте: «Элегий, отведи его домой через потайной ход. Я хочу быть уверенным, что с ним ничего не случится. До скорого, Мито». Мой проводник открывает стенной шкаф и влезает туда на четвереньках. Ход тесный и совершенно темный. Я бьюсь о стенки затылком и плечами. Через пару минут Элегий замирает и шепчет: «Мы на месте. Тебе осталось лишь толкнуть дверь». Что довело солдат до такого состояния? Так бывает всегда после заданий. Действие военных наркотиков проходит, и вновь появляются боли. Во сне их преследуют галлюцинации, а в головах не смолкают крики. Через пару дней все придет в норму, и они снова будут готовы сражаться. «Как ты это выдерживаешь?» «Только благодаря Ахиллесу и остальным, тем, кто вселил в меня надежду. А теперь и благодаря тебе. Как с нами связаться? Во второй душевой кабинке, за трубой в 2 метрах над полом, есть небольшое отверстие, которое соединяется с нашими казармами. Засунешь туда записку. Пока, Мито». Похоже, члены группы «С» сменили тактику. Они оставили для меня место за ужином, и Стефан негромко спрашивает: «Что ты собираешься делать у солдат?» «Правило номер 9, ребята, я ничего не должен рассказывать». «Но ты же разговаривал с Жан-Люком». «Да, но не нарушай правил. Никогда. Все вы знаете, что я готовлю арест Иеронима, и не смогу сделать это в одиночку. Цезари хотят проверить мой план. Ведь хоть он и кажется им нелепым, они не желают упускать возможности сцапать вашего бывшего дружка. Понятия не имею, зачем он им так понадобился. А вы сами-то знаете». Все отворачиваются. Немного спустя меня вызывает к себе Цезарь II. Не дожидаясь моих вопросов, он сообщает, что на рассвете Жан-Люк найден мертвым в своей комнате. Наиболее правдоподобной представляет версия самоубийства. Под его кроватью были обнаружены пустые пачки из-под снотворного. Я прошу показать его тело, и, как ни странно, Цезарь тут же соглашается отвезти меня в санчасть. Мой друг накрыт простыней по самую шею, и мое внимание привлекают темные пятна в уголках губ. «Цезарь, эти следы!» «Такое чувство, что его заставляли пить, а он отбивался». «Я это заметил, Мито. Мы сейчас выясняем, не покидал ли кто-либо из членов группы «С» своей комнаты сегодня ночью, и не посещал ли он, к примеру, склад медикаментов». «Надеюсь, вы отыщете виновного». Отвечаю я, стараясь говорить ровно. «Теперь мне можно вернуться, чтобы закончить приготовление? Завтра я представлю вам свой план». «Иди, Мито. Хотя я тут подумал, что этот склад медикаментов тебе хорошо знаком». «Был знаком, но после возвращения к вам я туда не ногой». «Разумеется». Я пытаюсь сосредоточиться на работе и привожу в порядок свои записи. План возвращения Иеронима. Убедить его в том, что скоро начнется восстание, призванное свергнуть власть Юпитера и Цезарей, и что он мог бы сыграть в нем ключевую роль. Подробности замысла для Иеронима. Эти предложения преследуют прагматическую цель, но они являются временными. Глобальные перемены на ближайший период не предусматриваются. Юпитер. Он будет отравлен перед началом наступления, так же, как и двое его сыновей. Солдаты. Бразды правления внешне останутся у солдат. Они пользуются всеобщим авторитетом, их боятся, и только они способны гарантировать порядок и безопасность, пусть даже временно. Неоднократно была установлена связь с Кверином, их главнокомандующим, который утверждает, что готов поддержать своих людей в обмен на материальную компенсацию, которая обеспечит ему спокойную старость. Он согласен предоставить возможность Иерониму чей ум и авторитет он признает, самостоятельно принимать решения. Рекомендовано использование мощных доз успокоительных средств для нейтрализации бойцов. Постепенное вымирание солдат будет способствовать возникновению новой военной силы, набранной среди детей. Цезари. Цезари принесут присягу верности сообществу, в противном же случае будут уничтожены. Учитывая их организационные способности, представляется важным сохранить в живых хотя бы двоих. Рваные уши. В отношении этой группы, не подчиняющейся внешним авторитетам, необходимо применять манипулирование. С целью их ослабления придется разжечь клановую вражду. Одновременно с этим следует втайне пообещать значительные полномочия вождям кабанов, хамелеонов и беркутов. Последующие кровопролитные межклановые бои повлекут за собой уменьшение численности рваных ушей, что значительно ослабит их. Слуги. Их статус изменится лишь отчасти. За ними сохранятся те же обязанности, но условия жизни улучшатся: отмена наказаний, ушных колец и ограничений в питании. Дети из дома. На первых порах их будут ограждать от любых перемен. Бездомные дети из зоны номер 17. Детей отказников из зоны номер 17 примут на острове. Чтобы придать плану правдоподобие, необходимо решить последний вопрос: как отрезать остров от остального мира во избежание внешней интервенции? Вариант ответа: представить остров серьезно и безнадежно зараженным, официально запретив высадку на берег, как на Эсби. Но как это сделать? Вечером я жду, что Цезарь придет меня арестовать. Возможно, кто-то видел меня с Октавием на складе медикаментов прошлой ночью. Но, к великому моему удивлению, Стефан спрашивает с глазу на глаз, не найдется ли для него работа во время предстоящей вылазки на континент. Он говорит, что устал ждать, пока ему поручат настоящее задание. Я уверяю, что не занимаюсь набором отряда и что все зависит от Цезаря. Судя по недовольной гримасе, я его не убедил. Лежа на кровати, я терпеливо жду Клавдия, который заходит за пару минут до 11. «Тебя засекли у солдат, а информация здесь разлетается очень быстро. Все снова заговорили о предателе Мето. Слуги и дети даже называют тебя будущим Юпитером. Выходит, у тебя новый план? Я решаюсь рассказать о своей двойной игре и о связях, которые сумел наладить. Не устаю тебе удивляться. Ты никогда не сдаешься. Но не забывай, что в прошлый раз мы потерпели поражение. Теперь все будет иначе. Тебе видней. А как поживает лекарь Октавий? Не ахти. Он живет в постоянном страхе от того, что нечаянно убил человека. Он встретил Тита, которого ранили в драке, и наш старый друг сказал, что ему жалко нас. Бедный Тит, не завидую ему. Послушай, должно быть, ты в курсе, что прошлой ночью убили Эшника? Не знаешь, случайно, в окрестностях санчасти никого не заметили? Я это выясню. Через час приходит Ромул, который жестом велит мне молча следовать за ним. В коридорах никого. Мы проникаем в стенной шкаф, съемная стенка которого служит дверью в проход. Точно таким же лазом я воспользовался утром у солдат. Мы добираемся до незнакомого спортивного зала, где нас ждет Рэм, скрестив руки на груди. С ним мой друг-бунтовщик Мамерк. Последний раз мы с ним виделись на том роковом матче, после которого я был вынужден вернуться в дом. Брат Ромала заключает меня в грубоватые дружеские объятия, а его секундант горячо пожимает мне руку. Ромал стоит с каменным лицом. Он относится к поединку со всей серьезностью, и пока его брат улыбается и гримасничает, торжественно заявляет: «Исход этой схватки определит, кто станет преемником нашего отца. Проигравший не вправе оспаривать результат, который будет храниться в тайне вплоть до констатации смерти Юпитера. Принесем клятву. Мето? Клянусь. Мамерк? Клянусь. Рэм? Я тоже клянусь», — весело говорит тот, но затем, видя гневный оскал брата, повторяет: «Клянусь! Клянусь!» — последним произносит Ромул. Мы разуваемся, а борцы стягивают с себя одежду и остаются в одних трико. Они разминаются, размахивая руками и делая наклоны, а потом становятся друг напротив друга. «Начали!» — кричит Мамерк. Они резко сцепляются и начинают вертеться по кругу, ворча или шумно дыша. Ромул увлекает брата на пол и наваливается на него, но Рэм вырывается, перекатывается на бок и становится на колени. Ромул вскакивает и поворачивается к нему лицом, а Рэм бросается брату на шею и принимается его душить. В эту минуту взгляд его безумен. Мы пытаемся разнять их, и нам с трудом удается оттеснить нападающего, который рычит и брыкается. Ромул изменился в лице и лежит неподвижно. Распростершись на полу, он тихо дышит ртом. Я заявляю, нужно остановиться, ребята. Вы не в состоянии бороться. Согласен, подтверждает Мамерк. Братья мало-помалу приходят в себя и встают. Ромул говорит, нет, нужно закончить. Ты тоже так думаешь, Рэм? Да, и немедля. Мы не успеваем вмешаться, и они набрасываются друг на друга с еще большим остервенением. Они так крепко сцепились, что едва могут дышать. В эту минуту они похожи на четырехлапого монстра, балансирующего на месте. Рэм впивается зубами в плечо брата, тот вопит и вытягивает голову вперед, чтобы стукнуть его в лоб. Удар получается сильный и гулкий. Рэм пятится и валится на скамью. Его шея выгнулась, а сам он застыл. Над левым ухом рана, из которой хлещет кровь. Подходит Мамерк. Нужно кого-то позвать. Он умирает. Я сам займусь этим, ребята. Возвращайтесь в свои комнаты. Не хочу, чтобы вы за это расплачивались. Мы не шевелимся, и тогда он орет во всю глотку. Валите отсюда сейчас же, сматывайтесь. Мне совестно оставлять их, но Ромул прав. Я удираю по секретному ходу и устремляюсь в свою комнату. Не успеваю я спрятаться, как слышу торопливые шаги по коридору и шум хлопающих дверей. Когда приходит Аттик, мне кажется, будто я смежил веки максимум минут на 10. Но присутствие друга успокаивает, и я снова засыпаю. Утром, судя по мрачным лицам окружающих, я понимаю, что случилось нечто ужасное. Я уверен, что Рэм мертв. За завтраком никто не произносит ни слова. В раздевалке перед утренней пробежкой я подхожу к Стефану и осмеливаюсь еле слышно спросить, что случилось. Никто не знает, но всем велено соблюдать молчание. Я плетусь вслед за группой, а на выходе из душа меня ждет Цезарь, чтобы отвезти в комнату для подготовки к заданиям. Я спрашиваю, вы нашли убийцу Жан-Люка? Еще нет, ни свидетелей, ни явных улик, но мы подозреваем одного из членов группы. А у тебя есть идеи на этот счет? Есть, но я никогда не обвиняю бездоказательно. Резонно. Покажи мне свое досье. Цезарь неспешно читает мои записи. Я пытаюсь угадать, что он о них думает, и чувствую, что некоторые из моих мыслей его даже веселят, а другие ставят в тупик. Славная ловушка. Тебе удалось соблюсти осторожность, а мысль о том, чтобы предоставить убежище бездомным детям, которых опекает наш друг, просто превосходно. Ты овладел искусством манипулирования людьми, Мито. Это у тебя врожденное? Нет, думаю, я многому научился у вас. Мое замечание не вызывает ни малейшей реакции, и я продолжаю. У вас есть ответ на вопрос, который я ставлю в конце? Конечно. Власти острова должны поклясться своей честью, что остров заражен, предъявить соответствующие доказательства, оценить серьезность положения и возможную продолжительность карантина. Ввиду этих обстоятельств экспертная комиссия официально заявит о переводе острова в низший разряд. После паузы Цезарь продолжает. «Сколько дней на континенте понадобится тебе в этот раз?» «Трех должно хватить. Когда я могу отправиться?» «Послезавтра вечером. А пока отдохни. Похоже, ты не спал уже целую неделю». Я остаюсь в своей комнате до самого вечера, но мне так и не удается заснуть. Правило абсолютного молчания соблюдается и за ужином. Меня навещает Клавдий, который рассказывает обо всем, что удалось узнать за день. Рэм был случайно ранен во время дружеского поединка с братом. «Думаю, ты представляешь себе нежный характер их встречи», — говорит он с улыбкой. «Это настолько серьезно, что информация держится в секрете». «Как вижу, ты не удивлен?» «Ну, нет, почему же?» «Кроме того, расследование гибели твоего приятеля зашло в тупик. Они не знают, где искать». «Попробуй навести их на Стефана. Я нахожу его странноватым». Перед уходом мой друг сообщает о времени окна в расписании ночных дежурств, подходящем для возможной вылазки. «Я так устал, что с трудом поднимаюсь с кровати, чтобы пойти к Октавию. но свежий воздух на улице придает мне бодрости. Октавий крепко спит, и я ограничиваюсь тем, что всовываю ему в руку записку, которую нужно передать Черпаку. В ней я пишу, что зайду ближайшей ночью. Аттик дал мне возможность выспаться, и наутро я чувствую себя лучше, но во время тренировки мне все равно не по себе. Я ухитряюсь обогнать всю группу к концу пробежки, чтобы выбрать себе нужную душевую кабинку, где оставляю короткую записку до вечера. Сидя в своей комнате, я жду вестей от Цезарей, очевидно, занятых более важными делами. К обеду я узнаю, что Стефана вызвали на допрос. В отсутствии формальных доказательств, я уверен, что встреча будет для него мучительной. Остаток дня нам запрещают выходить из своих комнат. Возможно, они боятся, что мы услышим крики нашего сотоварища, если он будет тянуть с признанием. Я проспал большую часть послеобеденного времени. Ужин нам приносят в комнаты и запирают нас на ключ. Около 10 вечера я улучаю момент, чтобы отпереть свою дверь, и через час приходит Клавдий. Ты был прав. Он раскололся около 8. Подробности, которые он сообщил, не оставляют никаких сомнений. Сегодня ночью мне надо наведаться к рваным ушам. Тогда тебе стоит поторопиться. Путь будет свободен с 23:10 до часа 45. Передавай Октавию привет от меня. Мои сегодняшние сообщники поджидают меня на лестнице и затем молча следуют за мной. С ними я продвигаюсь медленнее, чем в одиночку, потому что Ахиллес быстро устает, а я понимаю, что обращаться с ним нужно бережно. В главной пещере царит атмосфера запустения. Многие рваные уши уснули прямо на земле. Как я и предполагал, мы находим их главаря в командирской палатке. Он не удивлен нашим появлением, словно был готов к нему. Настал мой последний час, верно? Предатель Мето пришел сделать свою грязную работу. Как видишь, я не сбежал, когда понял, что все мои собратья одурманены. Но у тебя не хватило смелости прийти в одиночку. Кто это с тобой? Мы пришли поговорить. Познакомься с Ахиллесом и Элегием. «Добрый вечер, Кассий», — говорит Ахиллес. «Помнишь меня? Я пришел на встречу с тобой без оружия. Ты знаешь, какой властью я обладаю?» «Да, ты на самой верхушке. Чем я заслужил такую честь?» «Грядут большие перемены, и ты должен задать себе вопрос, хочешь ли ты в этом участвовать. Юпитер скоро умрет, и у нас есть возможность построить лучшее будущее для всех жителей этого острова. Ради чего тебе так рисковать? Я уже почти достиг конца пути и желаю подарить своим людям достойную старость. Прежде всего, я хочу, чтобы фабрика чудовищ перестала уродовать детей. Я мечтаю сделать что-нибудь хорошее перед смертью. И хочу, чтобы ты был рядом со мной, как прежде, на площадке для Инча, когда мы были друзьями. Мне и моим ребятам не нужны перемены. Наша жизнь похожа на игру, и нам это нравится. Вы убиваете друг друга ради того, чтобы получить и сохранить места в своей иерархии. Вы ломаете слабых и делаете их рабами, а живете лишь по милости своих угнетателей, которые оставляют вас в живых только для того, чтобы вы выступали в роли мишеней на учениях их собственных войск. Ты же не идиот, и все это знаешь. Пора тебе, дружок, наконец повзрослеть, взять на себя ответственность и повести своих людей более трудным, но более достойным путем. Я не побоялся выступить с открытым забралом, потому что знаю, ты человек чести и не подвергнешь нас опасности. Подумай над моим предложением, но только не слишком долго. Все может произойти и без вашего участия. Каабн невозмутимо смотрит нам вслед. Элеги подходит ко мне и спрашивает, где находится койка хамелеона, который снабжает дом информацией? Неухамела, а зачем тебе? Просто хочу взглянуть. Я показываю дорогу, но у меня смутное предчувствие, что он сказал мне не все. Элегий наклоняется и подбирает нож возле одного из спящих. Ахиллес крепко хватает меня за руку, чтобы я не помешал, и шепчет на ухо, иногда нужно пожертвовать одним, чтобы сберечь сотню. Я провожаю друзей до выхода из пещеры и, расставшись с ними, отправляюсь к Октавию. «Наконец-то ты пришел! Что стряслось? Ты выглядишь взволнованным!» Я пересказываю подробности этого ужасного вечера и события прошлой ночи. «Иди-ка спать, Мето, и не вини себя за поступки своих друзей. «Возможно. Думаю, Черпак укроется в промежутке, чтобы избежать мести. Спрячь его и передай ему эту записку. Пока».